Глава 102. Я подсознательно ожидала, что он протянет кофе мне, но он поставил чашку на столик, а потом бесцеремонно меня подвинув, устроился на краю кровати, сунув себе за спину подушку и перетащил изумленно пискнувшую меня к себе на колени вместе с одеялом. Потом он снова взял чашку. «Ящик», — сказал, — «что, судя по данным его наблюдений, людям нравится пить этот напиток утром», — сообщил он. «Тебе он нравится?» «Да». «Постой, частично вытяну жар». Он мгновение подержал чашку в руке, после чего она практически перестала исходить паром, а потом аккуратно поднес ее к моим губам. Я попыталась ее перехватить, но не вышло. Он попросту не дал мне забрать чашку, терпеливо ожидая, пока я сделаю глоток, словно ему было важно напоить меня именно таким образом. Пришлось подчиниться. Кофе был превосходным. Терпким, ароматным, горячим, но не обжигающим. Однако мне мешала в полной мере им насладиться вся эта дикая ситуация. Мастер здесь, в моей квартире, да еще и в такой одежде. Нет, понятно, что создать одежду ему не составит труда. А если бы составило, он бы мог попросить ее у ящика. Но почему выбор пал именно на белоснежную шелковую рубашку и джинсы? Что-то в этом прикиде мне казалось смутно знакомым. Внезапно я вспомнила. Ведь у меня на стене висел плакат горячего мускулистого парня, идущего босиком по пляжу, который был одет именно так. Хотя этот парень на плакате не выдерживал никакого сравнения с мастером. Жгучая нечеловеческая красота дракона заставляла парня с плаката выглядеть откровенно невзрачным и неинтересным. Пожалуй, надо будет выбросить этот плакат. Видимо, последнее я пробормотала вслух, так как мастер ответил. «Я уже от него избавился. Правда, после этого на твоей стене осталось черное пятно. Слегка не рассчитал сил». Он безмятежно улыбнулся, а я вдруг от души порадовалась, что вместо живых парней в моей квартире был лишь плакат. «Мастер, у меня на самом деле было очень много вопросов, но из-за хаоса в мыслях никак не получалось сосредоточиться хотя бы на одном». «Я бы предложил тебе обращаться ко мне по-другому, но... меня безумно возбуждает, когда ты обращаешься именно так». Под его взглядом я аж подавилась словами, почему-то снова бросила в жар. Тело и без того остро реагировало на близость мастера, а сейчас и вовсе сладко заныло. «Особенно, когда ты при этом так смущаешься. Очень трудно устоять». Без улыбки добавил он, возвращая чашку на столик. Внезапно до меня дошло, во что это может вылиться. «Нет, сначала нужно разобраться с тем, какого черта тут происходит». «Это мой дом», — вырвалось у меня. Вообще мне хотелось сказать что-то вроде «почему ты здесь, в моей квартире, как так вообще получилось, как долго ты планируешь тут оставаться?» Но пока я еще не пришла в себя в достаточной степени, чтобы формулировать мысли так сложно. «И что?» С аристократическим удивлением приподнял брови он. «Ты же не думала просто скрыться от меня после того, что ночью со мной сделала?» Меня аж подкинуло от возмущения. «Я сделала? Мастер, да вы... да ты... у меня все тело ноет! Как вообще можно такое говорить? Ты же настоящий монстр! Ужасный и ненасытный! Да и вообще это запретный прием — нападать на сонного человека с такими обвинениями, пользуясь тем, что он не может ответить». Я замолчала, наткнувшись на его улыбку. Эта улыбка обезоружила меня. Улыбка мастера — отдельный вид пытки. Как у него получается так улыбаться, что снова становится невыносимо горячо внутри? «Зато ты моментально пришла в себя, правда?» А ведь он прав. Этот всплеск возмущения действительно меня взбодрил куда лучше, чем кофе. Голова, наконец, начала соображать. «А где сейчас бар? И что с тетушкой?» Вот самый главный вопрос, который меня волновал. «Как она там? Ты ведь ничего ей не сделал?» Я попыталась отстраниться, но мастер мне не дал. «Бар здесь, в человеческом мире», — равнодушно произнес он. «А сын в полном порядке, и сейчас, надо думать, отбивается от настойчивого поклонника, который у нее появился. Так что скучать ей некогда. Он ей прохода не дает. И сейчас это очень кстати». «Неужели тот бородатый тип, который обустраивал мне комнату?» «Именно так». «Погоди», — насторожилась я. «Ты сказал, бар здесь?» «Да, это его конечная остановка». «Но ведь тетушка говорила, что пока решетка на тебе, ты не можешь часто возвращать его в человеческий мир». «Все так», — слегка улыбнулся он, увлеченно перебирая мои волосы, будто важнее этого занятия и быть ничего не могло. «Только решетки больше нет». «Что?» — аж подскочила я, снова попытавшись отстраниться. Но мастер лениво привлек меня обратно. Мои усилия привели только к тому, что частично сползло одеяло, обнажив спину почти до половины. На груди, к счастью, я еле-еле успела его перехватить. Учитывая невероятную силу дракона, оказать хоть какое-то сопротивление у меня не было ни шанса. И не только у меня. Чувствую, что даже будь на моем месте снежный барс, которого мастеру почему-то взбрело бы в голову усадить на колени и погладить, как обычную кошку, тому пришлось бы в конце концов просто смириться с этим, так как вырваться из этих рук было попросту невозможно.